Глава 8. Советская Пугачевщина. «Только раз ведь живем мы, только раз» — Сергей Есенин. Осенью 1920 года Есенин получил после долгого перерыва весточку от Иванова Разумника, который приглашал его в Петроград. Только 4 декабря он написал ответ. «Дорогой Разумник Васильевич, простите ради Бога за то, что не смог вам ответить на ваше письмо и открытку. Так все неожиданно и глупо вышло. Я уже собирался к 25 октября выехать, и вдруг пришлось вместо Петербурга очутиться в тюрьме ВЧК. Это меня как-то огорошило, оскорбило, и мне долго пришлось выветриваться. Мне очень и очень хотелось бы вас увидеть, услыхать и самому сказать о себе. Уж очень многое накопилось за эти 2,5 года, в которые мы с вами не виделись. Я очень много раз порывался писать вам, но наше безалаберное российское житие, похожее на постоялый двор, каждый раз выбивало перо из рук. Я удивляюсь, как еще я мог написать столько стихов и поэм за это время. Конечно, переструение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило формы и дало ему язык. Но я потерял зато все то, что радовало меня раньше от моего здоровья. Я стал гнилее. Вероятно, кое-что по этому поводу вы уже слышали. Есенин ощущал настоятельную внутреннюю потребность встретиться с бывшим идеологом скифов, объяснить старшему сотоварищу, в чем заключалось его великое переструение, что вытянуло нутро, положило формы и дало ему новый язык. Тем более, что для Иванова Разумника первым поэтом современности и примером остальным стихотворцам оставался Николай Клюев. Клюев. Сколько пудов соли было съедено вместе с ним, и как резко разошлись их пути. Пресловутой дружбой-враждой это не назовешь. Как был другом Николая, так и остался. Только в творчестве стало им не по дороге. «Он с год назад тому прислал мне весьма хитрое письмо», — продолжает Есенин в письме Разумнику. «Думаю, что мне, как и было 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нем ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление производили довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, не больше, не меньше, как манера, и порой довольно утомительная. Но все же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, какой ощупью вот теперь он пойдет». Разговор о форме и манере здесь не более чем переложение глубинных противоречий на язык, могущий быть понятным Иванову Разумнику. Клюев верит, что все еще может вернуться на круги своя, когда пишет: «Я знаю, родятся песни, телки у пегих лосих, и не будет звезды чудесней, чем Россия и вятский стих. Города Изюмец, Чернигов в словозвучье сладость таят. Пусть в стихе запылает выгов, расцветет хорородный сад. По заставкам Волга, Онега, с парусами, с дымом костров, за морями стучит телега беспощадных мча седоков. Черный уголь, кудесный радий, пар возница, гулеха сталь едут к нам, чтобы в Китежграде оборвать изюм и миндаль, чтобы радужного Рублева усадить за хитрый букварь, на столетие замкнется снова с драгоценной поклажей ларь. В 99-е лето заскрипит заклятый замок и взбурлят рекой самоцветы ослепительных вещих строк. Промчатся бури, вернется все на круги своя и засияет златоглавый Китеж. Нет, Николай, не вычеркнуть того, что пережито. По иным путям понеслась наша птица-тройка, далеко занесла, уж и не узреть тех самоцветов. Ты и Разумник Васильевич все еще видите во мне светлого инока, нежного отрока. Вольно вам жить в мире призраков. С Зороастром сядет Есенин, рязанской земли жених, и возлюбит грозовый Ленин пестрединный клюевский стих. Ха-ха-ха, уже возлюбил. Камня на камне не осталось от того, чем мы жили когда-то. Да лучше дышать нынешним воздухом с примесью крови и гари, чем погрузиться в вечный сон, как ты, в ожидании 99-го лета. Всего несколько раз Клюев выбирался из Вытегры, году в 19-м, кажется, посетил Москву, пришел к Есенину, побрели в стойло Пегаса. Крестясь, бежал тогда Клюев от хохота проституток, на кокаиненных мальчиков и фрачных цилиндров у стихотворцев, источавших ненависть при его появлении. С кем связался, Сереженька? Гибнет, гибнет райская душа, доходит в этом бардаке под названием «Кафе поэтов». предал, забыл старых друзей. С болью сердечной читал Есенинское: «Тебе, о солнце, не пропеть, в окошко не увидеть рая». А в стойле рай свой обрел? Уберег он дружка Душеньку в свое время от Мережковского, от литературного сброда петербургского, да ушел Сереженька разбойной тропинкой прямо в имажинистский кабак в поисках жемчужины потерянной. В степи чумацкая зола, твой стих гордынею остужен, из мыловарного котла тебе не выловить жемчужин. И груз кобыльих кораблей, обломки рифм, хромы и стопы, не скаловратовских полей в твоем венке гелиотропы. Их поливал Мариенгоф в кофейной гуще с никотином, от оклеветанных голгов тропа к Иудиным осинам. Скорбит рязанская земля, сидея просом и гречихой, что соловьиный сад трепля парит есенинское лихо. Оно, как стая воронят, с нечистым граем, с жадным зобом, и опадает песни сад над материнским строгим гробом. В гробу пречистые персты, лопотцы с посохом железным, и имажинистские цветы притят очам многоболезным. Словесный брат, внемли, внемли стихам, берестяным оленям, алонецкие журавли христосуются с голубенем. Трирядница и песнослов, садко с зеленой водяницей, не счесть певучих жемчугов на нашем детище странице. Супруги мы, в живых веках заколосится наше семя и вспомнит нас молодое племя на песнотворческих пирах. Мотивы расхождения и надежды на неизбежное воссоединение здесь очевидны. Менее убедителен обернувшийся против Клюева его же образ «Соловьиного сада», заставляющий вспомнить блоковскую поэму. Так кто же прав, Клюев, оставшийся в «Соловьином саду», или Есенин, в ушах которого вместо соловьиных трелей, разрывая барабанные перепонки, ракочет житейское море? Кобыли и корабли ругает, а трирядницу, где они опубликованы, все-таки признает. Почуял исподволь старший собрат ту незримую связь, что неразрывно между ними, несмотря на то, что изредка они теперь перекликаются далекими голосами, в которых больше упреков, чем братской любви. Трирядница, икона, которая при взгляде на нее с трех разных сторон, прямо, справа и слева, открывает каждый раз иной, да то ли незамечаемый образ. Для имажинистов темный лес, а Клюев не мог ни понять, ни почувствовать. Сам знаю, в чем его сила и в чем правда. Подобное можно неоднократно услышать в то время от Есенина. Только не совпадала сейчас клюевская правда с есенинской. Опечататься и издавать книги становилось все труднее и труднее. Все, что мог, делал Есенин для того же Александра Ширяевца в Москве. Летом 1920 года он сдал в набор его книгу «Золотой грудок», которая так и не вышла в свет. 26 июня он писал товарищу в Ташкент: «Золотой грудок твой пока еще не вышел, и, думаю, раньше осени не выйдет. Уж очень трудно стало у нас с книжным делом в Москве. Почти ни одной типографии не дают для нас, ни советских, а если и дают, то опять не обходится без скандала. Заедают нас, брат, заедают». Конечно, пока зубы остры, это все еще выносимо, но все-таки жаль сил и времени, которые уходят на это. «Живу, дорогой, не живу, а маюсь, только и думаешь о проклятом рубле». Многое стоит за этими строчками дружеского письма. Представление о Есенине как о счастливчике, которому все в жизни давалось почти без хлопот, достаточно распространено и поныне. Как же, кафе, книжный магазин, салон-вагон, да и книжки вроде выходили. А выходили они благодаря тысячам разнообразных ухищрений. То найдет мецената, а точнее спекулянта, готового дать деньги под мифические проценты от прибыли. А какая там прибыль, если тиражи несколько сот экземпляров? То организует с собратьями кооперативные издательства «Злак» или «Див», которых хватает на выпуск 1-2 сборников. Часто прибыли отстоило, и книжные лавки посылал родителям и сестрам, а сам при этом постоянно думал о том, как бы выгодно продать очередную книжку, вышедшую на такой бумаге, что селедки бы обиделись, если бы вздумали завертывать их в нее, как вспоминал Лев Павицкий. А государственное издательство смотрело на Есенина не просто косо, а скорчив откровенно неприязненную гримасу. В конце 1919 года была зарублена книга «Звездные стойла». Редактор всего лишь вознамерился вычеркнуть из есенинских стихов всякие упоминания о Боге и все библейские образы. В ответ Есенин обратился с письмом в госиздат с требованием изъять мою книгу стихов из списка принятых к печати, ввиду того, что она нуждается во многом исправлении и пересмотре. Пришлось возвратить и аванс — 3650 рублей. Тогда же руководство госиздата дало указание техническому отделу приостановить работу над сборником «Телец». К вопросу об этом сборнике в издательстве вернулись через год, и тут на первом плане выступил старый друг — Жорж Устинов. Его отзыв фактически поставил на книге крест. В конце 1920 года тот же госиздат отклонил рукопись Есенина «О земле русской, о чудесном госте» после отзыва Серафимовича: «Несомненное дарование, свое лицо, яркие образы, но все это перевешивается манерничанием, словесными фокусами, какой-то модернизированной изломанностью, и что особенно делает неприемлемым постоянные образы религиозные, все равно будет ли это умиление перед Матерью Божией или нарочитое кощунство вроде выдирания зубами боговой бороды. Можно выбрать часть стихотворений. Откуда взять такую часть при столь замечательной характеристике? Что оставалось? Частное издательство «Имжинисты», для которого правдами и неправдами нужно было доставать бумагу, договариваться с типографиями, обходить всевозможные препоны, хитрить и изворачиваться. Вдруг пришлось печатать спешно еще 5 книг. На это нужно время, и вот я осужден бродить пока здесь по московским нудным бульварам из типографии в типографию и опять в типографию. Из письма Жени Лившиц. Отсюда и жалоба, обращенная к Ширяевцу. «Заедают нас, брат, заедают». И далее рассказ о том, что распалась крестьянская купница, и объяснение ширяевцам, почему она не могла не распасться. «Старыми товарищами не имею почти ничего. С Клюевым разошелся. Клычков уехал. А Орешин глядит как-то все из-под лобья, словно съесть хочет. Сейчас он в Саратове, пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается. А Клюев, дорогой мой, бестия. Хитрый, как лисица. И все это, знаешь, так под себя, под себя. Клычков же наоборот, сама простота, чистота и мягкость. Только чересчур уж от него пахнет физической нечистоплотностью. Я люблю его очень и ценю, как поэта выше Орешина, и во многом он лучше и Клюева, но, конечно, не в целом. Где он теперь, не знаю. Клычков был в Крыму, где его дважды приговаривали к расстрелу. Сначала махновцы, потом белые, заподозрив в нем красного комиссара. Оба раза спасался почти чудом. Теперь Крым был в руках красных. Клычков вышел из тюрьмы. Клюев жил в Вытегре. Выступал на митингах, печатал статьи и очерки в «Звезде Вытегры» с проповедью сохранения духовных ценностей народа. Собирал иконы, древние рукописные книги, предметы старины. В 1920 году постановлением Петрозаводского губкома был исключен из партии за свои религиозные убеждения. Еще за год до этого события он, охваченный предчувствием полного крушения традиционной русской жизни и культуры, писал в статье «42 гвоздя» «Где ты, золотая тропиночка? Ось жизни народа русского, крепкая адамантовая верея, застава Святогорова. Заросла ты, кровяник травой, лют травой, лом травой невылазной, липучий, и по золоту настилу твоему басманному броневик из чадья адова прогромыхал. Смята, перекошена, изъязвлена тропа жизни русской, и не знаешь, куда, кому и зачем идти». Горькое одиночество и обида на своего жаворночка изливались Клюевым в письмах к оставшимся немногочисленным друзьям. «На что Сергей Александрович Есенин, — писал он Миролюбову, — кажется, ели с одного куса, одной ложкой хлебали, а и тот растер сапогом слезы мои. Молю вас, как отца родного, потрудитесь ради великой скорби моей. Сообщите Есенину, что живу я, как у собаки в пасти, что рай мой осквернен и разрушен, что сирин мой не спасся, и на шестке, что от него осталось единое малое перышко. Все, все погибло, и сам я жду погибели неизбежной и беспесенной. Как зиму переживу, один Бог знает». Но пока до Есенина доходили эти известия, он объяснялся с ширяевцем, пытаясь вытащить его из-под влияния духовного отца крестьянской купницы. «Брось ты петь эту стилизованную Клюевскую Русь», с ее несуществующим китежем и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вышло в гроб. Так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а тебе нет. Однако Ширяеву все не так-то легко было свернуть с избранного пути. Он дал свою характеристику есенинским метаниям в сочинении «Каменно-железное чудище», оставшемся в рукописи. Блудным сыном или падшим ангелом можно назвать Сергея Есенина, рязанского леля, златокудрого, полевого юношу, загубленного городом. Пообещав град Инонию, первым обитателем которого будет, конечно, Сонька с Кузнецкого моста, Сережа удалился в кафе обсуждать вкупе с Толей и Димой план мирового переустройства. Не знаю, зрит ли Господь словесный лук Есенина, но думаю, что хороший хозяин и овцы паршивой на такой лук не пустит. Не пора ли припасть опять на траву, а? Пророки-то не из кафе выходят. Вернись. Насмешки насмешками, а положение Есенина было весьма трудным. Ради внутреннего переструения и выработки нового поэтического языка, которым только и можно было воплотить в стихах эту чудовищную эпоху, он ушел от старых друзей, пожертвовал своей литературной репутацией, отдав ее на растерзание газетчикам, большинство из которых не отличало его от Мариенгофа с Шушеневичем, а меньшинство проникалось жалостью при виде загубленного таланта. Другое дело Ширяевец. Старый друг, с которым связывает многолетняя переписка, глубинное родство душ и схожесть взглядов. Ведь Ширяевцу, как и ему, были невыносимы руки марксистской опеки. Выражал он свое отношение совершенно недвусмысленно. Писал Заволокину, составлявшему сборник рабоче-крестьянских поэтов, участвовать в агитационном сборнике и конкурировать с Демьяном Бедным и иными пролетариями, вкушающими кремлевские пайки, я не согласен. Посему будьте добры вернуть все посланное вам. Я сын крестьянской полевой Руси, а не той, которая проповедуется в сферах. Есенин переписывался с Ширяевцем с января 1915 года. Встретились впервые поэты в мае 1921 года, когда Есенин в знаменитом салон-вагоне в сопровождении Колобова приехал в Ташкент. Ехал через Самару, через Поволжье, где царил страшный голод. Деревни вымирали на корню, люди питались крапивой, лебедой, нередки были случаи людоедства. Те, кто мог еще держаться на ногах, бросали все и уходили в другие места в тщетной надежде спастись. Звенит, звенит разящая коса, и люд, и скот хрипят, распухнув рядом. Звенит, звенит разящая коса, несется смерть с несытым, жадным взглядом. И вот, собрав крупицы хилых сил, запруживая толпами дороги, бегут, бегут от дедовских могил, куда глаза глядят, куда дотащат ноги. Молящие, больные голоса, а смерть за ними с ненасытным взглядом. Звенит, звенит разящая коса, и люд, и скот, хрипя, ложатся рядом. Ширяевец из цикла «Голодная Русь». Есенин приехал в Ташкент в начале мая, в праздник Уразы. Его ослепило необычайное синее небо, оглушили крики ишаков и верблюдов, шум и гам восточного города, захватило великолепие красок, разноцветие базаров, одуряющий запах цветов. «Пишешь ты очень много зрящего. Особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке», — еще совсем недавно писал Есенин Ширяевцу. «Разве ты настолько уж осортился или мало чувствуешь себе притока родных почвенных сил?» Это был одновременно камешек и вклюевский огород. «Пиши о своем». Это была главная заповедь для Есенина поэта. Он терпеть не мог, когда поэт начинал говорить чужим голосом, когда в его стихах появлялся чуждый ему материал. Можно предположить, что до встречи с Ширяевцем в Ташкенте он однозначно отрицательно относился к восточным мотивам в стихах новокрестьянских поэтов. Интересное свидетельство находим мы в статье «Быт и искусство». Категорически разделяя свою поэзию и стихотворчество собратьев по величию образа, Есенин и здесь не мог не пройтись по Клюеву. Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни. Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру. Это прямая полемика с ориентализмом Клюева, с его мотивами воссоединения Руси и Востока в некое единое мировое братство, нашедшими наиболее яркое воплощение в стихах 1919-1921 годов и вошедших позднее в книгу «Львиный хлеб». Есть Россия в багдадском маниста с бедуинским изломом бровей. От Бухар до Лобского чума полыхает кумачный май. Там Бомбеем и Ладогой веющей притаился мамин платок. Прозвенеть тальянкой в Сиаме, подивить трепаком Каир, в расписном бизоньем вигваме новоладожский править пир. И что-то начало переламываться в Есенине во время пребывания в Ташкенте и кратковременных поездок в Бухару и Самарканд. Наплывали новые мотивы, ощущалось зарождение новых образов, и он уже не так ожесточенно спорил с осортившимся ширяевцем по поводу восточных тем. Но где он продолжал оставаться непримиримым, так это в споре о Клюеве. И не мудрено. Все они словно заклинают себя от чары смертной. И первый Клюев. Не размыкать сейсмографу русских кручин, гамаюнов, рыдающих птиц красоты. Где они, эти гамаюны? Словно крестным знамением себя осеняют, а того не хотят видеть, что земля ушла из-под ног. И никакие китежи здесь не помогут. Александру Васильевичу Ширяевцу с любовью и расположением. Есенин. Я никогда не любил китежа и не боялся его. Нет его и не было, так же, как и тебя и Клюева. Жив только русский ум. Его я и люблю, его кормлю в себе. Поэтому ничто мне не страшно. И не город меня съест, а я его проглочу по поводу некоторых замечаний о моей гибели. Такова дарственная надпись на исповеди хулигана в это же ташкентское гощение. Так что напрасно Ширяевец зовет его Есенина снова припасть на траву. Он-то ни на шаг от нее не уходил. Ни на цилиндр смотри, друг. Читай лучше стихи, вот, например, это, последнее. Слушай, ведь я из простого рода, и сердцем такой же степной дикарь. Я умею на сутки и версты не трогаясь слушать без ветра и твари шаг. От того, что в груди у меня, как в берлоге, ворочается зверенышем теплым душа. Мне нравится запах травы, холодом подожженной, и сентябрьского листолета протяжный свист. Знаешь ли ты, что осенью медвежонок смотрит на луну, как на вьющийся в ветре лист? По луне его учит мать мудрости своей звериной, чтоб смог он, дурашливый, знать и призвание свое, и имя. Я значение мое разгадал. Слухи, в том числе и дурные, а лишь шлейф, необходимый для славы. Иное дело то, что в душе. С этим осознанием и писался Пугачев. А устные споры с Ширяевцем вылились в письмо, адресованное Иванову Разумнику. Адресованное, но не отосланное. И едва ли Есенин думал его отсылать. Ему, скорее всего, просто нужен был перед глазами образ идеолога скифов для окончательного объяснения по всем пунктам. Само же незаконченное письмо было оставлено Ширяевцу на память. Еще недавно в Ростове, в гостях у Нины Грацианской, он читал стихи и с любовью вспоминал Блока. «Очень люблю Блока. У него глубокое чувство Родины, а это главное, без этого нет поэзии». Но теперь речь шла не о чувстве Родины, а совсем о другом. Есенин стремился выговорить то, что не выговорил Иванову Разумнику в предыдущих письмах. «Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже вам в том письме не все сказал, по-моему. Клюев совсем стал плохой поэт, так же, как и Блок. Я не хочу этим вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура. А Клюев, как некогда пришибленный им, не сумел отойти от его голландского романтизма, но все-таки они, конечно, значат много». Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложные ее зарисовки всех проходимцев. В этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально. Это было переложение на внятный язык тех смутных ощущений, что бродили в нем во время работы над Пугачевым. Есенин чувствовал, что эта драматическая поэма — шаг к неведомую дотоле область даже по сравнению с Сорокоустом, и с исповедью хулигана, хотя изначальный импульс, убиваемое в мире и человеке животное начало, был по существу тот же. Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками их языка. Когда они посылали своим врагам птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию нужен был целый синедрион толкователей. Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким. Я его хорошо изучил, обломал, и потому так спокойно и радостно называю себя и моих товарищей имажинистами. Скифы здесь, конечно же, их старая литературная группа под патронажем Иванова Разумника. С собратьями он объяснялся по поводу невыветривающегося духа разумниковской школы. С Ивановым Разумником пришлось объясняться по поводу имажинизма. И те, и другие отказывались поддаваться есенинским увещеваниям и не хотели верить тому, что есенинское скифство и его имажинизм есть развитие оригинальной образной системы, как результат все более углубленного восприятия тайных процессов, изменяющих ощущение времени и пространства. Они не желали понимать, что учебными пособиями для Есенина были не статьи Иванова Разумника или Зои Венгеровой, и не стихи Эвры Паунда, а Библия и слово о полку Игореве, о котором он мог говорить часами. Есенин тщетно пытался внушить как тем, так и другим, что первые имажи появились в его стихах задолго до знакомства с Клюевыми, Блоком и Ивановым Разумником. Литературные стычки с Ширяевцем чередовались в Ташкенте с нечастыми выступлениями и прогулками по старому городу. В кинотеатре «Хива», вспоминал художник Волков, шел фильм «Кабинет профессора Каллигари» с Конрадом Вейттом в главной роли. Есенин в кино не пошел, сказал: «Надоело». Пробовали его затащить на концерт, где заезжая певица пела «Шумит ночной Марсель», но он и оттуда удрал, по ногам со скандалом. «Пустите, — говорит, — меня, не затем я сюда приехал». Вышел на улицу, а там верблюд стоит. Склонил к нему свою голову. Есенин обнял его за шею и говорит: «Милый, унеси ты меня отсюда, как Минджнуна». Пришел ко мне, сел на пол в комнате возле окна и стал читать стихи. «Все познать, ничего не взять, пришел в этот мир поэт». А Туркестан жил своей жизнью, в которой причудливо смешивалось дыхание старого патриархального Востока с ледяным обжигающим ветром нового времени. Ташкентская ЧК возглавлял знаменитый Яков Петерс. Ему в открытом суде еще предстояло столкнуться лицом к лицу с человеком, жившим тогда в Ташкенте, о котором долгое время спустя рассказывали легенды, священником и хирургом Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким. Красные части усмиряли басмачей и готовились к броску в Иран во исполнении мировой революции. Есенин читал стихи в ташкентском клубе Красной армии в туркестанской библиотеке. Тогда он отказался читать лишь одно произведение, о котором тщетно просили собравшиеся — драматическую поэму «Пугачев».